Глава 4. Порой замок превращался в гудящий улей. Приезжали советники с когортой помощников, вельможи с секретарями и прислугой, дворяне с семействами и без. В такие дни Малика не покидала свои комнаты. Встречала рассвет, глядя в окно. Бесцветные вечера и непроглядные ночи проводила в постели, равнодушно взирая на огонь в камине. Трапезничала в личной гостиной, где из мебели до сих пор стояли только кушетка, кресло и письменный стол. Нет, письменный стол принесли позже. Когда? Она не помнила. А может, стол был, но затерялся в ненужных воспоминаниях. Иногда безнадежное одиночество скрашивали Мун, Вилар или Ярис Ларе. Им временно разрешили ходить по правительственному этажу. Коридоры и залы пустовали почти 3 месяца. С тех пор, как начались проливные дожди, Адер приезжал сюда всего пару раз, нежданно-негаданно. Теперь, вернувшись из Лайдары, он решил провести остаток зимы в замке, и у Муна прибавилось работы. Во время непродолжительных визитов к Малике старик расхаживал по комнатам. Проводил надетый на одну руку белой перчаткой по подоконникам и каминной полке, по привычке выискивая пыль. И ругал нерадивых служанок, разленившихся кухарок, нерасторопных прачек, снегопады и морозы. Малика сочувствующим видом кивала, хотя слышала только биение своего полусонного сердца и радовалась, когда оставалась в оцепенелой тишине наедине с ленивым стуком. Вилар приходил реже, чем Мун. Государственные дела не позволяли ему сидеть в замке, и душа Малики сворачивалась в клубок. Вилар требовал настоящего, а не поддельного внимания. Ждал ответных слов на свои слова и требовал проявления чувств. Малика не могла дать ни того, ни другого, и на ходу придумывала причины, объясняющие ее рассеянность и вялость. Мол, читала до утра и не выспалась. Или забыла закрыть на ночь окно и простудилась. Силы на сочинительство иссякали, и когда Вилар в очередной раз переступал порог, Малика с тоской думала, что была бы самой счастливой, если бы ей разрешили заколотить дверь и окончательно отгородиться от жизни. С Ярисом было легко. Он ничего не спрашивал. Слушал сердце, считал пульс, смотрел в глаза, ставил на столик очередную бутылочку с какой-то микстурой, просил не скрывать, если станет хуже, и уходил, подарив на прощание наигранно веселую улыбку. Он, как и Мун, знал, что от этой болезни лекарства нет. Проходили заседания большого или малого совета, решались срочные и текущие вопросы, и замок вновь пустел. Малика заставляла себя выйти из комнаты. Минуя апартаменты правителя, испытывала безразличие со слабым привкусом печали. Шла в библиотеку или архив, но подолгу там не задерживалась. Брала книги и спешила к себе. Книги пару дней лежали на подоконнике, после чего Малика вновь заставляла себя переступить порог, чтобы поменять их на другие ненужные повести, поэмы и романы. А потом вообще потеряла интерес к прогулкам и прекратила бессмысленные потуги разнообразить дни. Она не искала встреч с Адером, не боялась случайно столкнуться с ним в коридоре и не пряталась от него. Если бы увиделась, спокойно прошла бы мимо. Ее не волновало, где он и чем занимается. Может, просиживает в кабинете, а может, ездит в Ларжетай или в Лайдару. Иногда по ночам о нем напоминала боль, тупая, ноющая. Боль вдруг стала привычной. Адер не менял партнерш и оставался верен Сирме. Малика каждый день наблюдала из окна, как девушка играет с детьми в саду. После таких ночей Сирма смеялась звонче. Сегодня она не смеется. Счастью бывшей работницы Дома терпимости пришел конец. Адер уже не испытывает к ней той страсти, какая была в самом начале их романа. Место Сирмы скоро займет очередная девица, и к Малике вернется боль. Жгучая, нестерпимая. В дверь постучали. «Войдите», — сказала Малика, наблюдая, как дети тянут Сирму за пальто вглубь заснеженного сада, а она едва передвигает ноги. «Госпожа!» — раздался голос Драга. «Правитель вызывает вас к себе в кабинет!» Малика пересекла спальню, возле двери споткнулась. «Что она делает? Не в халате же идти!» Как перед вечеринкой в замке Зервана перемерила все платья. «Это ужасно! Шифоньер ломится от нарядов, а надеть нечего. Хорошо, хоть не выбросила старое платье, а ведь хотела отдать Муну на половую тряпку. Оно из домотканного полотна, с носу нет. Серое, практичный цвет, свободного покроя. И плевать, что под ним что-то уменьшилось». Малика дошла до конца длинного коридора и поняла, что устала идти. Ноги двигались с трудом, совсем как у Сирмы. Руки висели, как плети. На плечи, казалось, давили пудовые гири. Спустилась с лестницы, с трудом перевела дыхание. Прижимая ладонь к груди, добрела до приемной Адера. Отдышалась и переступила порог. Вскочив из-за стола, Гюст услужливо распахнул двери. Малика вошла в кабинет. На подобающий этикету поклон у нее не хватило сил. «Добрый день, мой правитель!» Поздоровалась Малика и опешила. «Это сказала она?» Голос чужой, тоненький, блеющий. Не отрываясь от бумаг, Адер кивнул. Из-под стола выпал Смаранда. Ткнулся мокрым носом Малике в руку и вернулся на место. Она цепляла взглядом за напольные часы в углу комнаты. Маятник с тихими щелчками качался из стороны в сторону. Затошнило. Судорожно сглотнув слюну, Малика уставилась в пол. Стало чуть легче. Рассматривая рисунок на паркете, она мысленно просила Адера отпустить ее поскорее, а он шелестел бумагами, скрипел кожаным сиденьем кресла и не обращал на нее внимания. Из приемной донесся приглушенный разговор. Пришел ее неизвестный спаситель. Сейчас Гюст сообщит о госте, и Адеру придется выпроводить забытого и бесполезного тайного советника. Малика с надеждой повернулась к двери, но та, как заколдованная, не двигалась с места. Взгляд перекочевал на карту, пришпиленную к стене. Малика видела ее впервые. Как же долго она не была в кабинете Адера. Она не знала, что изучение и доработка карты превратились для советников в некий ритуал. Из-под их рук выходили рисунки полей и садов, школ и больниц, заводов и вокзалов. Это их руки прокладывали нити автомобильных и железных дорог. Игра в мечту оказалась заразительной. Малика посмотрела через плечо на заваленный бумагами стол. «Я могу...» Адер оторвался от документов и поднял голову. Малика быстро отвернулась к карте. «Можно мне кое-что нарисовать?» Послышался звук выдвигаемого из стола ящика, слабый скрип кресла, мягкие шаги. Адер встал сзади, протянул коробку с карандашами. «Что ты хочешь нарисовать?» Она взяла коробку. Почувствовала, как в шею впился взгляд. Повела плечами, и взгляд исчез. «Причал». Адер не сказал ни слова, но в воздухе ощутимо повис его вопрос. «Для шхуны ориентов», — добавила Малика. «Как там было? На шхуне?» «Не помню». Она вытащила из коробки карандаш. «Может, когда-нибудь у вас получится побывать в Ориентале? Посмотрите, как ориенты ловят жемчуг». «Жемчуг? Они ловцы жемчуга?» Адер вынырнул из-за ее спины, уперся рукой в стену. «А я все думал, откуда у твоего отца жемчуг? Могли бы спросить, я бы ответила». «Хотел спросить, но боялся поставить тебя в неловкое положение». «Какое?» «Ну, мало ли. Вдруг твой отец был вором или...» «Он был рыбаком», — перебила Малика. «Простите». «Ориенталь — это название жемчуга». «Точно», — проговорил Адер, глядя на карту. «Я это знал, но почему-то решил, что ориенты так назвали свой остров без всякого умысла. Покажи, где он». Малика провела пальцем по тайному морю, указала на безымянную точку, которая находилась на одинаковом расстоянии от берегов Ракшады и Грас-де-Мора. «Далеко», — сказал Адер. «Далеко. На шхуне не доплыть. Раньше у ориентов был фрегат, большой корабль с тремя мачтами. Его сожгли ветаны, хотя я этому не верю». «Почему?» «Почему сожгли? Почему не веришь?» «Можно я не буду отвечать?» Адер прислонился спиной к стене, скрестил на груди руки. «Если ты считаешь, что тайный советник имеет право игнорировать вопросы правителя, не отвечай». «Фрегат сгорел в первый год правления Могана», сказала Малика, упорно глядя в сторону. «Точнее, после того, как Порубежье стало колонией Тезара». «Думаешь, его сожгли по приказу моего отца?» «Зачем?» «Корабль сгорел. Народы рассорились, появились резервации. Слишком много совпадений». «Поменяй слагаемые местами, итог будет тот же», — заметил Адер. «Корабль и народы стоят на своих местах. Я бы не был столь категоричен». «Простите, вы спросили, я ответила. Надо было промолчать». «Хочешь побывать в Ориентале?» Совсем не кстати появилось полузабытое волнение. Малика быстро нарисовала на побережье кружок, затолкала карандаш в коробку. «Это случится не скоро. Меня здесь уже не будет». «Почему ты не смотришь на меня, Эйра?» «Меня всю жизнь учили смотреть в пол». «Ты говорила, но это не вошло в привычку». Малика вымучила улыбку. «Не вошло». Покрутила коробку в руках, положила на стул. «Как ты себя чувствуешь?» «Спасибо, хорошо». «Эйра». Она обратила взор на Адера. «Слушаю, мой правитель». «Посмотри в зеркало». «Зачем?» «Пожалуйста, посмотри». Малика кинула кабинет взглядом. «Здесь нет зеркала». Адер распахнул дверь. «Иди за мной». Пересек приемную, открыл дверь в боковой стене. «Проходи». Гюст поднялся из-за стола. «У меня там не прибрано». Адер жестом приказал ему оставаться на месте. Малика вошла внутрь. За спиной щелкнул дверной замок. «Это комната секретаря», — сказал Адер. «Гюст называет ее склад». Комната действительно напоминала склад. В шкафах и на подоконнике пачки бумаг и коробки. На софе плечики для одежды. Стулья и кресла стояли где придется. Малика подошла к большому в рост человека настенному зеркалу. Глядя на свое отражение, поправила волосы, провела ладонью по щеке, стараясь казаться невозмутимой. «Когда ты последний раз смотрелась в зеркало?» — спросил Адер. Она нервно одернула рукава платья. «Час назад? А что не так?» «Да чего ты себя довела? Бледная, худая, в этом ужасном платье. Другие сидят еще хуже», — попыталась оправдаться Малика. «Ты мой тайный советник, Эйра. Тайный советник — это статус, это положение, это уровень. Как бы ни было плохо в стране, ты не имеешь права опускаться вместе с ней. Давай мы все начнем голодать и оденемся в тряпье. Как нас воспримет народ? Как отнесутся к нам правительства других стран? С нами никто не будет иметь дела. Я не требую украшать себя бриллиантами, но все, от служанок и до герцогов, должны бояться дышать рядом с тобой. Мне необходимо, чтобы ты присутствовала на заседаниях совета, на моих деловых встречах и приемах. Мне надо, чтобы ты сопровождала меня в поездках по стране. Мне нужен твой ум, твой свежий взгляд. Мне нужна твоя помощь, а ты довела себя до такого состояния. Я запрещу тебе покидать комнату». «Я и так из нее не выхожу. Я это заметил», — проговорил Адер и встал перед зеркалом. Малика знала, что Адер страдает бессонницей, но в светло-бежевой рубашке он выглядел свежим и бодрым. Сюртук вишневого цвета с соболиными манжетами и воротником придавал его внешности королевский налет высокомерия. «Сейчас все кажется таким, как в самом начале», — сказал Адер, глядя в зеркало. Я готов начать. А ты? Я вряд ли смогу. Лучше испортить, чем упустить. Идем со мной. Комнаты личного костюмера правителя располагались во флигеле на первом этаже. Здесь ему никто не мешал. Всегда было тихо, кухня рядом, под рукой все слуги. Маляка не была знакома с Македором. Видела его несколько раз издалека. Теперь с интересом разглядывала худую фигуру, облаченную в короткий бледно-персиковый пиджак и в темно-коричневые штаны, не доходящие до косточки. На тощей шее красовался шелковый шарф морковного цвета. Наряд довершали черные лакированные туфли на босу ногу. Македор прошелся вокруг Маляки. «Вам повезло, что у меня избыток хорошего вкуса. Так приятно поделиться им с тайным советником». «Ничем делиться не надо», — сказал Адер и, усевшись в кресло, притянул к себе парня. «Сними мерки и добавь немного на вырост. Ты меня понял?» «Как не понять? Немного приблизить к стандарту». Македор стянул платье на талии Маляки. «Но здесь я бы так и оставил. Здесь эталон». «Хорошо», — согласился Адер. «Будем наедать другие места». «Я ничего наедать не собираюсь», — возмутилась Маляка, настороженно наблюдая, как Македор обхватывает пальцами ее запястье, предплечье, локоть. «С сегодняшнего дня ты завтракаешь, обедаешь и ужинаешь со мной», — заявил Адер. «Правильно», — поддержал его Македор. «Где это видано, чтобы рука между пальцами проскальзывала?» Подбежал к трехногому столику и принялся что-то чертить на листочке. «Вы будете измерять пальцами?» — спросила Маляка. «У меня своя технология». «Это шутка?» «И я скажу, когда надо смеяться», — невозмутимо произнес костюмер. «Македор, не наглей», — бросил ему Адер. «Прошу прощения, мой правитель, увлекся». Представив, как Македор измеряет объем ее груди и окружность бедер, Маляка сжалась. «Я не согласна». «Чего ты боишься?» — отозвался Адер. «Я же здесь». «Я не согласна», — повторила она и направилась к двери. «Эйра!» — окликнул Адер. «Пришло время поговорить о придворном этикете». Маляка обернулась. «О чем?» «Никогда не поворачивайся к королю спиной, если он не разрешил тебе уйти». «Прошу прощения, мой правитель. Разрешите мне уйти?» «Никогда не спрашивай разрешения уйти. Правитель сам решит, когда тебе следует удалиться, и скажет об этом». Маляка расправила плечи. «Хорошо. Вы хотите, чтобы этот... Македор...» — вставил костюмер. «Человек меня ощупал?» «Снял мерки», — вымолвил Адер. «Учись называть вещи своими именами». Маляка вздернула подбородок. «Хорошо, будут вам мерки». Стянула с шеи Македора шарф, обмотала вокруг бедер, зажала пальцами и протянула шарф костюмеру. «Считайте». Македор крутил Маляку, как манекен. Командовал. «Выше шарф, ниже. Ослабь, стяни. Руку на талию. Присядь». И с горем пополам заполнил все графы в таблице. «Как же тяжело работать с дамами». Потер ладони. «Жду дальнейших распоряжений, мой правитель». «Необходимо подобрать ткани и сшить платья, чтобы они смотрелись гармонично с моими парадными костюмами. Езжай в Ларжетай или в Тазар». «В Маншер, мой правитель, и только в Маншер!» «Пусть будет Маншер!» Македор прижал руки к груди и закатил глаза. «Бог мой, я снова окажусь в мире моды! Надо определиться с цветовой гаммой. Это займет всего полчаса. Или Эйра...» «Для тебя Маляка», — поправил Адер. «И будь добр, на вы!» Македор покивал. «Конечно, конечно, мой правитель, только на вы!» «А можем подобрать цвета платьев сейчас, или Маляка придет чуть позже?» «Завтра», — откликнулась Маляка. «Сейчас», — возразил Адер. «Вам повезло», — выдохнул костюмер. «Цветовая гамма — мой конек». Поджав губы, Маляка наблюдала за странными приготовлениями Македора. Он выкатил из смежной комнаты манекен телосложением и ростом, напоминающий Адера. К плечам куклы были прикреплены поролоновые подушечки, Видимо, прототип манекена успел раздаться в плечах, и слегка были сточены бедра. Затем Македор притащил из другой комнаты несколько костюмов на вешалках. Надел на куклу пиджак цвета имбирного пряника. «К нему подойдет последний вздох Жако». Малика вытаращила глаза. «Что?» Адер рассмеялся. «Последний вздох Жако», — повторил Македор, как ни в чем не бывало. «Это не цвет, это песня. Сейчас сами увидите». Побежал в угол комнаты, порылся в сундуке. Набросил Малике на шею желто-рыжий шарф и, отступив на пару шагов, почесал мизинцем гладкий подбородок. «Нет, бабочка в падении будет смотреться лучше». Через 2 часа Адер и Малика поднимались по лестнице на правительственный этаж. Малика задыхалась от возмущения. «Вы слышали? Жаба в спячке, лягушка в обмороке, медвежье ушко, раздавленный паук, живот испуганной собаки, гусиный помет, грязный голубь», — добавил Адер. «Слышал, и это еще не все. Вам знакомы эти цвета?» «Пришлось выучить, чтобы не попасть впросак». «Кошмарные названия красивых оттенков! Так все испошлить!» — негодовала Малика, шагая по коридору. «Откуда он их взял?» «Некоторые позаимствовал, некоторые придумал сам. Цветовая гамма — его конек. Я бы сказала ему, какая часть коня». «Македор — лучший модельер в Тезаре. Немножко со странностями, но лучший». «Со странностями? Да он чокнутый! Нет, вас он одевает как надо. Вы имеете право сопротивляться. А я? Стояла как дура и таращилась. После его цветовой гаммы я просто... Я в полной растерянности. Я не смогу смотреть на эти платья, как представлю, что на мне блоха в родильной горячке. Как пережить примерки? Если он собирается щупать меня своими тощими пальцами, я их оторву. Это ж надо перед ним раздеваться. Я лучше умру, чем встану перед ним в нижнем белье. О, боги, за что мне такое счастье? У него брови выщипаны? Или мне показалось? У мужчин не бывает таких тонких бровей. И губы подкрашены? Или мне показалось?» Придерживая парня за ошейник, Адер остановился возле апартаментов. «С возвращением, Эйра», — сказал он, загадочно улыбаясь. «Ужин в 8». Малика дошла до своих покоев, упала в кресло. «Это всего лишь игра. Адеру стало скучно с Сирмой». В назначенное время Малика ступила в личный обеденный зал правителя. В обстановке никаких излишеств, все изысканно и строго. Кружевные занавеси на больших окнах, 2 хрустальные люстры, 2 камина из черного мрамора. Огонь в них казался поистине жгучим и буйным. За горкой поленьев, прячась от жара, лежал парень. Большие настенные часы в резной оправе показывали почти 8. Адер сидел в кресле во главе длинного обеденного стола, на другом конце был установлен прибор для Малики. Жестом пригласил ее к столу. Малика сделала шаг. «Присесть», — проговорил Адер. Она вытянула шею. «Что? Ты забыла присесть?» «И сказать: благодарю вас, мой правитель». Малика присела. «Благодарю вас, мой правитель». Приблизилась к столу и опустилась на табурет. «Ты пришла на 2 минуты раньше», — сказал Адер. «По придворному этикету ты должна входить в зал вместе с боем часов, а перед этим стоять в коридоре и ждать моего появления». Часы пробили 8. Как по мановению волшебной палочки, вокруг стола закружила прислуга. Перед Адером и Маликой появились блюда с мясной и сырной нарезкой, жаркое в горшочках, жульен в кокотницах. «Сегодня я не буду тебя мучить лекциями», — проговорил Адер, когда прислуга удалилась. «Это будет завтра. Сейчас просто ешь». Малика посмотрела на вилки разной формы и с разными зубьями, на различные ножи и ложки. Спрятала руки под стол. «Вы считаете, что мне это надо?» «Ты слишком тихо говоришь». «Вы считаете, что мне это надо?» — повторила Малика громче. «Не кричи». «Вы издеваетесь?» «Нет». «Скоро я еду в Росьяр. Мой друг, наследный принц, Толлан пригласил меня на бал прощания с зимой. Ты едешь со мной. Я? Ты будешь моей сопровождающей дамой. Малика сжала ладонями колени. Внутри все опустилось. Почему я? Говори громче. Вы хотите, чтобы я вспылила? Я не смогу вас порадовать. Повтори свой вопрос громче, потребовал Адер. Почему именно я буду вашей сопровождающей дамой? Ты мой тайный советник. А на балах или после них, как правило, свершаются судьбоносные сделки. Нам может повезти, если мы проявим талант и изворотливость. А как же бойкот Грас-де-Мору? Мир без насилия объявил бойкот Грас-де-Мору и его правителю, а не наследнику престола Тазара. Малика вытерла выступивший на лбу пот. «Меня не пустят во дворец». «Если ты будешь мямлить себе под нос, наследный принц тебя не услышит и перестанет с тобой разговаривать. Если будешь говорить слишком громко, он потрясет пальцем в ухе, чем вызовет у придворных смех. Я не хочу, чтобы смеялись над моим тайным советником. В его обеденном зале такой же стол. Тебя посадят там же, где ты сидишь сейчас. Вокруг стола стоят придворные, но они сохраняют молчание». Вырабатывай правильную громкость голоса. На это у тебя есть 1.5 месяца. Придворные будут стоять, а я сидеть? Адер потряс пальцем в ухе. После бала принц всегда приглашает меня на завтрак, а значит, пойдешь и ты. Толлан сидит в кресле. Его сестра и важные гости сидят на стульях. В конце стола стоит табурет на тот случай, если за трапезой принц пожелает оказать честь какой-нибудь даме и разрешит ей сесть. У мужчин такой привилегии нет, но они всячески выслуживаются перед принцем ради своих жен и подруг. Ради меня некому выслуживаться, и мне это не надо. Мне надо, стране надо, и говори чуть громче. Что я должна буду сделать, чтобы он пригласил меня к столу? Адер снял крышку с горшочка, втянул в себя легкий порог. «Ешь, пока не остыло». Малика робко взяла вилку, глянула на Адера. «Я же сказал, сегодня лекций не будет», — проговорил он и намазал на хлеб масло. «Сколько языков ты знаешь?» Малика наколола на вилку кусочек мяса, подула. «Слот и языки древних народов. Кто тебя учил?» «Сама. Я хотела прочесть «Откровение странника» от корки до корки». «В Росьяре, при дворе, говорят на родном языке. Росса похож на язык климов. Выучишь быстро». «За 1.5 месяца?» Адер потряс пальцем в ухе. «С завтрашнего дня я буду общаться с тобой только на Росса. Я даже готов провести на нем пару заседаний совета. После ужина отнеси Македору свои платья». «Пусть ушьет, пока не уехал. И как можно скорее возвращайся в совет». Адер налег на еду, а Малика ковыряла вилкой в горшочке. «Язык языком, но надо хоть что-то знать об этой стране. Иначе о чем говорить с наследным принцем за завтраком?»